Вспомним хотя бы средневековые гильдии Святого Луки, покровителя живописцев, или мастерские итальянского возрождения. Но то были объединения либо вокруг законов и правил, либо вокруг учителя-мастера. Артель, основанная Крамским и его товарищами, была объединением вокруг идеи служить искусством народу. И что не менее важно, она впервые в истории была объединением равных. 14 художников стали жить коммуной по образцу, описанной в романе Чернышевского «Что делать?». Дали в газетах объявление о приеме заказов. Сняли просторную квартиру. Сперва на Васильевском острове, затем на Адмиралтейской площади. Здесь работали, кормились сообща. Хозяйство вела молодая жена Крамского, Софья Николаевна. А по вечерам все собирались в зале за длинным непокрытым столом. Один читал вслух, другие рисовали, набрасывали портреты друг друга или же эскизы новых работ. И все внимательно слушали читающего. Долгий разрыв между русской литературой и русской живописью приходил к концу. Стихотворения Некрасова в свежей книжке «Современника», новый роман Тургенева, очерк Салтыкова-Щедрина, статьи Белинского, Добролюбова, Писарева, рассказы Коронина и Златовратского из крестьянской жизни – все это не просто выслушивалось как интересное и увлекательное чтение. Все это находило живейший отклик в умах слушающих, направляло их мысли, указывало путь, вновь и вновь напоминало о том, что и для живописи, по словам Крамского, пришло, наконец, время поставить перед глазами людей зеркало, от которого сердце забило бы тревогу. На огонек, все ярче разгоравшийся в доме на углу Вознесенского проспекта и Адмиралтейской площади, стали заходить и посторонние. Ученики академии, художники, петербургские литераторы. Со временем здесь вошли в обычаи четверги, когда вместе с гостями в большом и просто обставленном зале собиралось до 50 человек. У поставленного наискосок длинного стола с бумагой, карандашами, красками рисовали кто что хотел. Иногда читали вслух статьи об искусстве, играли на рояле, пели. Затем скромно и очень весело ужинали. После ужина иногда танцевали, если бывали дамы. Вспоминал один из учеников академии, только-только приехавший в Петербург. Небольшого роста, живой, с необыкновенно изящными девичьими руками и мягким южно-русским произношением. Фамилия ученика была Репин. Вместе с Репиным приходил сюда и Федя Васильев, хохотун и насмешник, начинающий пейзажист, совсем еще мальчик, поражавший всех беззаботно щедрой талантливостью. Бывал здесь и учитель Васильева, 33-летний бородач Шишкин, от чьего могучего баса дрожали оконные стекла. Он любил всласть поесть, посмеяться волю, а рисовал так умело, что за спиной его всегда толпились, дивясь тому, что выходило из-под его огромной корявой ручищи, казалось, вовсе не приспособленная к занятиям такого рода. Нередко здесь устраивались турниры остроумия, в которых зло высмеивались академические порядки. Все дружно хохотали, когда будущий художник-иллюстратор Панов изображал, как римская классика в виде жирного кота проглатывает русское искусство. Или же, как на академическом совете задают пейзажистам тему для конкурсной картины. Озеро. На первом плане стадо овец под деревом. Вдали мельница. За ней голубые горы. Но в шуме молодого веселья никогда не тонул серьезный и глубокий голос Крамского. Необычайно худой, с небольшими пристальными глазами на скуластом лице, всегда сидящий где-нибудь в углу на гнутом венском стуле, он привлекал к себе слушателей ясностью мысли, страстной верой в правоту своего дела и всесторонними знаниями. Говоря о Чернышевском, о Писареве, о Роберте Оуэне, о философии Прудона и Бокля, он втягивал всех в политические и нравственные споры, вновь и вновь обращая своих собеседников к вопиющим вопросам жизни, к сегодняшнему дню русской действительности. Летом многие члены артели уезжали в родные края на отдых, чтобы вернуться осенью с этюдами или даже с картинами. «Что это бывал за всеобщий праздник?» — вспоминал Репин. «В артель, как на выставку, шли бесчисленные посетители, все больше молодые художники и любители смотреть новинки. Точно что-то живое, милое, дорогое привезли и поставили перед глазами. Все это были не какие-нибудь битвы Горациев с куриациями, явление Аврааму трех ангелов или невиданные ландшафты с рыцарскими замками и голубыми горами. Ничего идеально прекрасного и возвышенного не было в этих картинах. Русские поля, березки, светлоглазая девочка на деревенском погосте, бесхитростные, но красноречивые сцены сельской несладкой жизни. Становой пристав составляет протокол на спине утопленника-крестьянина. Пьяный отец семейства валивается в убогую избу. Примечание. Написанную в то время картину Алексея Ивановича Корзухина «Пьяный отец семейства» можно увидеть в Киевском музее русского искусства. Быть может, картинкам этим при всей искренности чувства недоставало еще мастерства, но друзья-художники, как свидетельствует Репин, не стеснялись замечаниями, относились друг к другу очень строго и серьезно, без умалчивания, льстивости и ехидства. Каждый высказывал свое мнение громко, откровенно и весело. Дух товарищества и дружбы царил в коммуне Крамского. С течением времени, однако, делалось все яснее, что артель — лишь первый шаг по избранному пути, что начатое требует более широкой поддержки, что малочисленной группе энтузиастов трудно выйти на широкий простор и сделать искусство действительно доступным народу. В самом деле, Долго ли мог просуществовать этот островок среди моря корысти?